Веранда кишела мексиканцами. Пабло подхватил Миру и держал ее без всяких усилий, хотя она дралась и царапалась, как дикая кошка. Он даже не встал со стула. Потом, ухватив за волосы, он поставил ее на колени. Из толпы дерущихся неожиданно показался Сэм. Он был словно медведь среди своры собак. Давно уже ему не приходилось так драться. Он искал глазами Миру, не обращая внимания на полдюжины повисших на нем мексиканцев. Когда он увидел, что делает Пабло, яростный рев вырвался из его груди. Его огромные кулаки разметали противников, и он пошел на Пабло, не обращая внимания на вцепившегося ему в ноги мексиканца. Потом он, видно, почувствовал, что ему кто-то мешает. Его железные пальцы схватили бандита за лицо. Затем он неожиданно отшвырнул мексиканца в сторону. Тот ударился о перила веранды и затих. Я в это время барахтался в куче бандитов. Один из них очень удачно врезал мне в челюсть, и я лишился чувств. Вся оставшаяся свора тут же устремилась за Боглем, но немного запоздало. Пабло наслаждался потасовкой. Он отбил первую атаку Сэма, а когда тот снова пошел на него, он просто схватил Миру и бросил ее в Богля. Мира и Богль с грохотом повалились на пол, но сам Сэм оказался внизу, что и спасло Миру от удара. «Ну-ка, дайте ему вы, трусливые собаки!» — скомандовал Пабло своим людям, и те снова бросились на Богля. Мира тоже оказался в свалке. Пабло хохотал, как бешеный, а потом схватил Миру за ногу и вытащил из кучи людей, отшвырнув при этом двоих своих людей, словно нашкодивших котят. Мира без чувств опустилась на пол. Пабло толкнул ее ногой, и она открыла глаза. «Ну что, пташка, пощипали тебе перышки? Какой вечер, а? Какая драка!» Он схватил девушку за ворот рубашки, отошел в сторону, сел на стул и усадил себе на колени. Голова ее бессильно поникла. Мексиканцы наконец-то вырубили Богля и отошли в сторонку. Поскольку я тоже все еще был без сознания, то не видел происходящего. Мне рассказывал позже Ансел, который забился в угол, надеясь, что о нем забудут. Мира пришла в себя и опять начала вырываться. «Пусти меня! Пусти, толстомордый!» Пабло, ухмыляясь, отпустил ее. Но силы покинули Миру. Если бы он снова не подхватил ее, она бы упала. Но, тем не менее, она оттолкнула его руку и, шатаясь, добралась до меня. Я только начал приходить в себя и видел ее, как в тумане. «Ну, как идет баталия?» — спросил я слабым голосом, когда она опустилась на пол рядом со мной. «Мы победили. Или опять надо идти на абордаж? Мы пропали, идиот несчастный. Что же теперь делать?» Я оглядел мексиканцев, столпившихся на лестнице. «Как только у меня откроется второе дыхание, — прохрипел я, — мы начнем следующий тур. А ты беги отсюда. Попробуй добраться до леса. Там они не найдут тебя. Поняла? Ты что думаешь, я брошу вас троих здесь?» Яростно прошипела она в ответ. «Не будь дурочкой», — сказал я, хотя ответ ее пришелся мне по душе. «Беги, а то они возьмутся из-за тебя. Кроме того, кто заплатит 50 тысяч выкупа?» «А ты что, не заплатил бы?» — сердито спросила она. «Осторожно, обернись!» Я попытался встать на ноги. Пабло надоело ждать, и он шел на нас неумолимый, как паровоз. «Довольно болтать», — сказал он. «Пошли, — схватил он Миру. «Убери лапы, слышишь ты, сосиска!»